Под потолком в салон вагона нежная голубая струйка. Только фирма «Катык» умеет делать такие отличные папиросы, в которых удачно сочетаются крепость и аромат. Уголком глаза, сквозь узоры на оконном стекле, Меллер видел заиндевелые провода, протянутые от ближнего столба к вагону. Они казались толстыми, как веревки. Дальше, в дымке морозного чада, вырисовывались здания депо, мастерских, вокзала со свисающими с крыш наплывами снеговых сугробов. Кругом снега, мертвая, холодная Сибирь. Карательная экспедиция на Черноморье была куда приятнее. Южная осень, голубое небо, свежий виноград в прохладных росинках. Никак не выписывается Скалоновский квадрат. Ну что ж, надо уметь находить приятное в жизни всегда, брать от нее именно только приятное. Черноморье. Зато поездка в Сибирь — это скачок к большой известности. Права самодержца. Скалон как-то сострил. Сам Бог имеет меньше прав, чем Меллер Закамельский. Почему? Бог не имеет права быть жестоким. Мерзавец очень тонко подметил. Повар к обеду обещал приготовить уху из какой-то особенно вкусной местной рыбы со странным названием хариус. Посмотрим, так ли она вкусна. Рыбу послал городской голова. Каждый кулик свое болото хвалит. Засыпали дарами. Купец Василев прислал две корзины старого рейнвейна. Этот бьет своей просвещенностью. За обедом, пожалуй, лучше выпить рейнвейна. От коньяка смертельно болит голова. Меллер Закамельский удобнее приложил ноги, потянулся опять к пепельнице. Надо быстрее кончать с бунтовщиками, короткими сокрушительными ударами. Ренинкампф напрасно собирается затеять нелепую комедию с военно-полевыми судами. Глупо. Если суд, так значит и закон, приговоры, в справедливости которых можно сомневаться, расследования, которые можно опровергать, аресты, которые можно объявлять незаконными. Судебные дела — только повод к протестам. Судебные дела — бумага, которую можно читать и можно потом перечитывать на разные лады и тыкать в нее пальцами. Вот это верно, а это нет. Кому это нужно? Вон идет через пути какая-то баба. Приказать сейчас поручику Евицкому выпороть ее. Он застенчив, как женщина, но именно женщин очень любит пороть. Не будет никакого ареста, бабу просто возьмут за руки и уведут в вагон. Не будет никаких приговоров, просто казаки завернут ей на голову юбку. А результат — багровые рубцы на всю жизнь и страх у всех остальных баб. Выходит, можно каждую вот так выпороть. Другой пример из опыта в Иланской. Собрание, митинг в депо, и дух свободы витает. В Камске друзья рабочих арестованы, надо вызволить, а посему не давать Меллеру Закамельскому паровоза. Смешно. Депутация от рабочих, речи, ссылки на манифест, конституцию, неприкосновенность личности и другие права. Много восклицаний, а вот свои практические действия. Депо взято. Кольцо, первый залп прямо сквозь окна, затем со штыками и шашками на прочес. Вся операция заняла менее 2 часов. Никаких арестов, протоколов следствия, приговоров суда, а результат — уничтожено около 70 бунтовщиков и достигнуто полное повиновение на станции. По линии железной дороги теперь идет молва «Пощады не жди». В этом и вся идея — не судить, а карать. Давая неограниченные права, государь именно это имел в виду. Именно это. Невозможно пользоваться законами, когда все бурлит и плещет. К Какой аргумент убеждения сыщется сильнее страха смерти?